Антон ненавидел себя. Он сам себе казался грязным и отвратительным, ведь он пришел к Галине только для того, чтобы поговорить о наследстве и о Толике, ее брате, но не совладал с собой. От одного только вида ее белья у него в голове помутилось. И теперь, лежа рядом с ней в постели, он собирался с духом, чтобы после бурных утех начать серьезный разговор. Какое-то неподходящее место для этого. Надо, наверное, встать, одеться, выйти из спальни. Но Галина вставать не собиралась. Она разнеженно валялась в кровати и что-то тихонько мурлыкала. — Может, кофе выпьем? — неуверенно спросил Антон, выискивая повод заставить подругу вылезти из-под одеяла. — Ты хочешь кофе? Лежи, я сварю и принесу сюда. Нет, он хотел совсем не этого. С одной стороны, он хотел поговорить, с другой стороны, снова нырнуть в водоворот ранее неведомых ощущений. Ощущение человека, который одновременно наслаждается и презирает себя за это наслаждение. Никогда прежде близость с этой женщиной подобных чувств не вызывала. Но уж, во всяком случае, кофе он точно не хотел. — Ну, что, ты будешь меня обслуживать как падишаха? — деланно возмутился Антон. — Давай встанем и вместе пойдем. Галина не сопротивлялась, хотя он видел, что ей совсем не хотелось вставать. Она сварила кофе, Антон, внося свою лепту, порезал сыр. Рассказ об убийстве Кати Аверкиной Галину не испугал, а ведь Антон так на это рассчитывал. — Галка, тебе нужно быть осторожнее, — говорил он. — Ну, ты видишь, к чему может привести твое наследство. Тебе нужно быть очень аккуратной, особенно с новыми знакомыми. Чернецов оставил деньги Кате, и ее убили. Неужели тебе не страшно? — Да брось ты! — она вяло махнула рукой и откусила кусочек сыра. — Да кто меня убьет? — Не Толик же. — Потом твою Катю убили за деньги, ты сам сказал. — А у меня уже ничего не осталось. Я почти все промотала. — Неужели все? — ахнул Антон. — Не может быть. Там же такая сумма. — А-а-а! — недовольно передернула плечами Галина. — Много ли времени нам, бабам, надо, чтобы размотать такие бабки? Она купила черт знает чего и непонятно зачем. Шкаф ломится, а радости нет. Знаешь, когда покупала все это барахло и цацки, то казалось, что вот теперь только и начинается у меня настоящая жизнь. Сверкающая, радужная. Ведь я теперь буду хорошо одета, буду ходить к дорогим парикмахерам и косметологам, стану отлично выглядеть, и на меня начнут обращать внимание самые крутые мужики. А оказалось... — А что оказалось? — Да ну! Ну, выгляжу я на все 100. Ну, надето на мне шмоток и украшений на бешеные деньги. Ну, стрижка у меня стильная. А радости нет. И почему я была уверена, что она непременно будет? Радость эта. — А мужики-то посматривают? — осведомился Антон. — Генеральная цель достигнута? — Так в том-то и дело, — с досадой воскликнула Галина. — Посматривают. Даже засматриваются. А я вдруг поняла, что мне это неинтересно. Ты представляешь? Столько деньжищ вбухать в то, что неинтересно и не приносит радости. Это какой же кретинкой надо быть? Лучше бы я эти деньги Толику отдала, он бы квартиру купил. А теперь он на меня обиделся, не звонит, не появляется. Я только сейчас поняла, что раньше он звонил часто, и мы подолгу разговаривали. Мне казалось, что все так и должно быть, и будет всегда. А теперь, когда этого нет, я вдруг поняла, как много это для меня значило. Ему стало жаль Галку. Она все же образумилась. Но если убийство Кати Аверкина имеет не денежную подоплеку, а какую-то другую, то опасность для Галины все еще остается. «Я все-таки прошу, будь осмотрительный», — сказал он. Вспомни, не появились ли у тебя новые знакомые после получения наследства. — Нет, никто не появился. — Ой, да и где мне их заводить, этих знакомых? Я допоздна работаю. Если было свободное время, то по бутикам носилась. За 3 месяца 4 раза за границу летала, в Милан и в Париж. Роскошный шопинг себе устраивала. Она была такой печальной и подавленной, что у Антона от жалости сжималось сердце. Уходя от Галины, он вдруг спохватился, что за последние 2 часа не получил ни одной смс-ки от дочери. Ах да, Эля же с утра говорила, что записала детей на 8 вечера. К стоматологу для прохождения профилактического осмотра. Черт возьми, ну что он за отец? Вместо того, чтобы самому вести сына и дочь к врачу, он ложится в постель с любовницей. Да еще с такой моральной качеством, которое оставляет желать много лучшего. Ему стыдно. Ему противно. Ему горько. И что самое ужасное, он отдает себе отчет в том, что снова придет в эту квартиру и ляжет в эту постель.